Алло. Алло, жабёныш. Здорово. Слышишь, петух ебучий, я твой рот ебал, ты меня понял? Жабёныш, тебе не надоело мне звонить в дверь и убегать? Слышь, обезьяна, блядь, ты где есть, блядь, а? Тебе не надоело мне звонить в дверь и убегать, жабёныш? Сериал, где есть, блядь, а? Я твой сосед. Слышишь, дырка опущенная, где ты есть, тебе, блядь? Тебе не стыдно так на ветерана обзываться? Слышишь, где ты есть, ебаный твой слышишь, рот, слышишь, тебе, а? Тебе не надоело на деда вот это вот звонить и убегать? Слышишь, тебе? Да мне пол, ты чё слышишь, хочешь? Слышишь, блядь? Чё ты звонишь сюда? Слышишь? Слышишь, чё? Чтоб ты мне не звонил больше. Не звони чё мне больше. Не звони мне. Обезьяна, ты чё звонишь? Не звони мне больше, я тебе сказал. Тебе что непонятно, блядь? Не звони мне больше. Алло. Да, Коля, Коля, хватит мне звонить в дверь и убегать. Хорошо? Слышь, обезьяна, какой Коля, ёб твою мать. Жабёныш, блядь. Меня Александр Николаевич зовут, хуй глупый, блядь. Номер правильно набирай, живность. Ты понял меня? Ты куда вообще звонишь, блядь? Какому Коле, блядь? Соседу звоню своему. А чё ты берёшь? Слышишь, но... Слышишь, чё ты берёшь чужого человека телефон, трубку, зачем ты берёшь? Слышишь, обезьяна, это мой номер телефона, ты куда звонишь? Жабёныш, блядь, жаба веслоухая, слышь? Слышь, ты? Слышишь, дырявая скотина, ты нахуй, ты меня понял? Нет, чёрт ты, ёбаный, блядь. Нет, ты слышишь? Это ты есть, я тебе сейчас в очко отъебу, ты понял меня, блядь? Слышишь, сейчас тебя, нет, это всё ты, тебя. Слышишь, опущенная скотина, блядь, где ты есть, блядь? Слышишь, дырка, блядь, вонючая, где ты есть, говорю? Жаба подзалупная, блядь. Еще раз позвонишь. Слышишь? Хуесос. Слышишь, еще раз Еще раз позвони мне в дверь, я тебе сказал, тебе пизды дам, понял? Алло. Здравствуйте, вы приглашены на презентацию новой части игры Battletoads. Пошел нахуй. Подождите, это... Блять. Алло. Это же презентация новой игры. Молодежь только об этом мечтает, а тебе дают приглашение. Я тебе что, нахуй... тебе не сказал? Иди нахуй. Battletoads, это боевые жабы. Еще раз за боевые жабы, я тебе говорю. Ты боевые. Давай, блядь. Жабы, жабы, блядь. Я не понял, ублюдок. Коля, нахуй. Это же жабы. Это же ты жабы. Ты меня услышишь? Бледина ебаная. Твой рот я ебал, да ты же тоже жаба. Понял, блядь. Ты же жаба, блядь. Коля. Блядь. Коля, это игра ты меня века. Понял? Battletoads, это слышишь? Игра века, ты понимаешь? Слышишь, животное, я твой рот Коля, ебал, ты меня услышал? Коля, за ты что петух, ты так блядь? Со мной? Я ты тебе понял, приглашение, блядь? Я тебе приглашение в даю, блядь. Ты себя в очко ебешь сейчас? Презентация, блядь. Презентация а? Игры Battletoads. Слышишь, пиво? Боевые слышишь, жабы. Петух? Ты в очко себе часто ебешь? А? Коля, что за некорректные вопросы? Слышишь, какому ты Коле звонишь, петух ебаный, блядь? Я полтора недели номер этот купил, блядь. Какой тебе Коля? Обычному животное, Коле, ебучее, Коле. Блядь. Жаболюбу. Какому Коле ты звонишь? Жабе. Переплет, блядь. Какому Коле ты звонишь, жабе блядь? Звоню. Арень, жаба Коля. Какому ты Коле звонишь, пидорас, блядь? А? Животное, зачем ты думаешь, ты... что, блядь? Неважно, зачем ты на меня обзываешь? Что ты там мычишь, а? Зачем жаба ты на ебаная? Меня что обзываешь? Мычишь, я, тебе... я тебе предложение... Чего? Ты в лотерею что, выиграл. Что? В лотерею. На да, презентацию ты... игры Battletoads. Об этом слышишь, каждый мечтает. Ты... Слышишь, больная пизда, ты кому звонишь вообще, блядь, а? Коле, ты Коле звонишь звон... кому? Коле звоню. Какому Коле ты звонишь, хуеплёт, хорошо, блядь. Александру Николаевичу, это его второе имя. Саша, это ты? Слышишь, а Саша, может Коля. Ты Вове Путину звонишь? Вове Путину не звони? Не, нахуй, боже упаси мне этому хуйлу звонить. Не, боже упаси, блядь. Да, нахуй а ты мне... чё, в натуре... Слышишь, а ты пидор, да? Зачем мне этому хуйлу звонить? В очко долбишь сейчас? В очко. Скажи мне. Коля, я Вачко, тебе предложение. Долбишь, тебе тут, смотри, тебе в твоей второй половинке предложение. Слышь, пидорас, какой Коля, ебаный твой рот, блядь. Ты что, больной, блядь? Предложение а? Тебе на Battletoads, премьера игры, ты блядь. Что, слышишь, в рот себя слышишь? Отпи и Коле набирай правильный номер. Так, это его номер. В твоем ебаном Ульяновске, блядь. А ты кто? Слышишь меня? Как тебя там, Ульянов, все охуительно у тебя дела, тебя как зовут? А? Слышишь, а как Слышь, обезьяна. Зовут? Ульяновская. Я не обезьяна. Охуительно задевать ему тебя, нет? А? Я дед просто. Коля. Да мне пох, да ты... Коля, да ты пидор, да ну похуй, дед ты, бабка. Коля, ты очнись. Ебаный, не звони сюда, помнишь. Подожди. Такого вот мне... Персонажа подогнали, он любит обзываться жабами, поэтому я назвал его Battletoads или Боевая жаба. Пишите свое мнение, скорее всего будем названивать ему во время стримов, но вот он редко берет трубку, к сожалению. Ставьте лайки и делитесь записью с друзьями. Ну и подписывайтесь, кто еще не подписался.